Продолжаем вещать вам хорошую музыку. Е-е-е. Слушайте внимательно, это познавательно. Mixmaster Freak is the house show. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Что вы думаете, это играет? Это Мухаммед Али! Who knocked the crack in the Liberty Bell? Да-да, тот самый боксер Мухаммед Али. Who really gave that bell a smack? Али. Who punched it so hard that the bell did crack? Hit it so hard with an awful whack. Али. Take a look, the blame could well be shared. Who rode the ride of Paul Revere? Ali, Ali. That midnight ride for a country dear. Ali. Who made the ride of Paul Revere? He rode so hard and gave the British fear. Ali. The blame could well be shared. Who dunked the tea in the Boston Bay? Ali, Ali. Set fire to the ship that was setting in the bay. Ali. Destroyed the tea so our country could be free. Dressed up like an Indian, who was he? Ali. Zombie Squad. Очень отличная группа. You underestimated the talent that we got. Apart from Mother Nature in conjunction with the gods of Kosky, Glasgow, the Bronze Man, he returned. Years of pilgrimage, knowledge, still he learned, so it seemed. And most off my hands, so redeemed. Right, your life, pain demolishing. From the sea, yes indeed. The beat from the ride of the streets. Double time the lyrics. The amount of Kadeem, the most from my feet. The new proper form. Beats through the new rhyme for the firstborn. Talk about lyrics. Say Groningen dead. It's the only city for the true zombies, I'm mad. And that's why we fly. They come around but they never come close to. Now the hard, fuck this battle. They come around but they never come close to. Refuse your assets. Thank God that you rest with the outer state master in pieces. Or should my masterpiece contain these street pirates? Cause they like a virus locked on target and stranded. That's why we exhibit this anger and pain. And that's why you run and proclaim that your gods suspected of controlling these underground organizations. Name it window services, tactical money employment. Nevertheless, y'all remain speechless. Hey, I started teaching this necessary roughness. But if you get caught with dark justice, cause you're trying to blow smoke with brutal little fin of hand grenades. With my man 20, we were caught in the hating life. Population, episode, accident, some were filled with nurses, some left us. Now the hard, fuck this battle. They come around but they never come close to. with the likes of us. Scouts are cool to pray, scientists come discuss you. In your contemptible world, your lost identity soul finally unfolds the third verse. New order here to explain. Kosky Glasgow has the leadership campaign. Sloppy handling seems the reason for your slip up. Upper set of lots of registers. Why you got props? Did I forget to mention that I also am a doctor? Crazy stars have fallen from the mind like Doc Proctor. Now the top of cheer you really deserve. Figure you're on top. Why you stuck on the third? Why you stuck down there? Let's take a pecan up and see us. So they come around, but they never come close to. Now the hard, soft as metal. They come around, but they never come close to. Now the hard, soft as metal. They come around, but they never come close to. Now the hard, soft as metal. They come around, but they never come close to. Now the hard, soft as metal. They come around, but they never come close to. Now the hard, soft as metal. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close. Chapter 50. They come around, but they never come close. Chapter 50. Ready for action, intimate, swift like a kiss transaction. Speaker blow off from all house to the mansion. Ghetto sound craft right around in the fashion. They don't know the language, but shouting the anthem. The beat translator make the world understand, son. My voice like magic, my flow fantastic. In summary, I'm rare, ordinary, elaborate. They check the profile, this is lyrically handsome. Resemble my pay scale, slim nigga ain't frail. And I ain't in the gym on some Ebony Man shit. I'm in the laboratory bench pressing the standard. Sure hand, I'm lifting the ball. Right home in the brawl, get close to the guards. They focused and sharp, the side stake. And it's way more than paper involved. You must evolve or die, that ain't falsify. Home team, I know you keep trouble on your mind. But don't let bullshit knock you off your grind. And that's real talk for all of mine and for all of y'all. So Rock City, keep about your cause. Some low-key cool breeze, man, I'm about my ball. So tap, tap, knock down your door. Tap, tap and break down the wall. Collect a count of dollar like bang in the am gone. See, I'm riding on. Keep cool, you can ride along. But keep it up, you won't ride for long. And that's the word to God. BK, show me where you are. Word of law, we're the brightest star. And it's the hottest thing. I make them get involved, they just a show. I freak, freak, y'all. I feel free, y'all. And you don't stop, and just a show. I freak, freak, y'all. I feel free, y'all. And you don't stop, and just a show. Free, free, yo. Feel free, yo. And you don't stop. Now listen to me. It's like, get your mind right, say it's the twilight. Strong in the limelight, sharp in the hindsight. Cherokee eye bright to see through the hype pipe. And blow up the psychs like they hot in the fun type. Low valley survivor, rider, driver. The engineer, the pit chief, the victory entry. Getting that dolo when we getting that gift free. The most powerful potion, zone coaching is MD. Who hit me? Put simply, kill confusion and build your movement. The skill and the will to do what undeniably proven. Magnetic contributions beyond, all around and behind the music. The Black Ox Constitution, straight ahead and elusive. Black guns are explosive. So let's do this. Yes, yes, y'all. I'm free, free, y'all. I feel free, y'all. And you don't stop. Hey, yes, yes, y'all. I'm free, free, y'all. I feel free, y'all. And you don't stop. Hey, yes, yes, y'all. Free, free, y'all. I feel free, y'all. And you don't stop. And yes, it's all. I'm free, free, y'all. Boogeyman. It's like. I'm ready, ready for action. An intimate swift like a cash transaction. Speak a blow off from roll house to the mansion. This ghetto sound crept right around the passion. They don't know the language and shouting the anthem. The beat translator make the world understand, sir. My voice like magic, my flow fantastic. And summary, I'm rare, ordinary, elaborate. And check the profile, this is lyrically handsome. Resemble my pay scale, this nigga ain't frail. And I ain't in the gym on some ebony man shit. I'm in a laboratory bench pressing the standard. It's your hand, I'm lifting the ball. White home in the brawl, get close to the guards. Stay focused and sharp, it's high stake. And it's way more than paper involved. You must evolve, die, that ain't falsified. Home team, I know you keep trouble on your mind. But don't let bullshit knock you off the grind. And that's real talk for all of mine and for all of yours. Rock steady, keep about your course. I'm low key, cool breeze, man, I'm about my boss. So tap, tap, knock down your door. Tap, tap, and break down the wall. Collect and count it all. The light bang in the air, I'm gone. See him riding on, keep cool. You can ride alone, but keep it up, you won't ride for long. And that's worth it, y'all. BK, show me where you are. The coolest thing in the bright star. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. With optical blasts like cyclops, it gives ups. I've knocked some rocks, I roll the weather rocks. I'm higher than rooftops. My black magic on them, my voodoo drops. I flows like fluid, like Neptune is the lord of the seven seas. Created by God to bust whack MCs. If you try to attack, you'll be deceived by your holographic impersonator of me. Rips like voodoo rings at a mansion floors. The X-Force, the metaphors, the metaphysical source is my rap core. My body's hypothermonuclear heat resistant. Having my blows and flows decapitate you in an instant. As my sound waves attack, no bomb flicks. My rap tracks rip off like impacts. Big backs like jacks, like emos I come back to. I'll be the ship shifters and soonest way then I'll attack you. With a flying thunderbolt, lightning bolt, Sub-Zero, leave your stone cold. Rap now's acid, bicycle kick. I turn your fight, I do a backflip on your shit. And after that I'm coming in with a whirlwind. Spin, and yo, just to let you know that I'm in, because these are the words from the kingpin. And I'm around to make you feel like cry. If you was a tricloss, but now it's just bomb drops. Man, don't hip hop on your topics like that nonstop. So now the shockwave comes with an intense soul shock. I'll be scattering molecules, subliminal syllables, breaking atoms and decibels. I know you wanna suck on my testicles. So now my ejaculation is in an audible way. My rhyme slave, my power moves are only made for power play. My spirit's sleeping through dimensions, rhythm extensions can separate hip hop from break dancing. It founded the drum sound and that's the bass kicks in. The flavors be ripping, jealous sparks be riffing. I have supreme control over the nature elements. Wherever I go, my audience extreme, benevolent. Big up, two sources of specialmen. Put fury breeze, I might freeze the music MCs that needs the wannabes these. Dermatology care, I do stare at girls and underwear right there, there's the blunt hair. Against the many of things is what I sing. Might sling or slong, karaoke sing along. Just a couple of rhymes to thank Hank for loft and assass the master off for good spank. Bust me bust and bust another cuss. Discussing things with us to raise disgust in us. Counterfeiters for the highest bidder. Stiff like red, I'll leave a style nitter. Irritating all the rough ones. Catch his smooth songs, but they know they won't jump. Pranksters, hip-hop gangsters. Guy Flex, go meet your next ex. Sherlock, who's next? A wax-rated XX. Hey, geezer, act like a skeezer. Catch them amnesia, please don't please freezer. The overseeing possess of human being. Nightmare in a dream, the zombies roll a team. It seems like ALM, SM, SM, and death. The original order galactic mineral comes again and turns to different pages. Lives on different stages, crowds of different ages. Chill, like that. Zulu Natives, Chapter 50. Mixmaster Freak Show, yo. Zulu Natives, Chapter 50. It's the house. Peace Zulu Natives, and Chapter 50. Overcoming negative Zulu emotions. Zulu Natives, Chapter 50. Knowledge, wisdom, understanding. The fifth element of hip-hop culture. main element of hip-hop culture is the knowledge. Будто встретим мы впереди любовь. Песни, что пели, уже нашли вновь, пропоем мы вновь. Все за собой мосты сжигая, верим, настанет час. То, что бывает в жизни однажды, скоро найдет и нас. Ошибиться просто сердцу на беду. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Прежние встречи, прежнее имя рвется за нитью нить. То, что вчера казалось пылью, нынче спешим забыть. В радости солнца, ветра, порывок льется мотив простой. Взгляд твоих глаз такой знакомый, стал вдруг совсем чужой. Ошибиться просто сердцу на беду. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше, ла-ла-ла. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Вдруг не дождешься ты жар птицу больше в своем саду. Them I come together and solve the dilemma, no problema. Preservation, this generation rules the nation. Reversion, this is killer. Exclusive, this is killer. Killer, killer. Sunshine, round, sunshine, school face. A tortoise color rabbit, red, cool, mainstay. Ancient namesake, four finger nameplate. Big fun, dead serious. We load. Oh gosh, everything squash. Lick off a man eyelash, car crash. Exclusive, y'all seen me. Dilla, Dilla, Dilla, Dilla. Turn the music up one time, turn me up in a hedge too. Round and round and round it goes. Round and round and round it goes. sunshine, school face. A tortoise color rabbit, red groove, mainstay. Ancient namesake, four finger nameplate. Big fun, dead serious, cocaine day. Hey, let's get it, we got it. It's cooking, it's popping, we dipping, we popping. No beef, no chicken, no piglet, no possum. Pomegranate, watermelon, but orange, gorgeous. Solo, black boy, leader of the chorus. Artist, medium is extra enormous. Space, theme, dynamic pilot. Let's get it in. We get the win. Let's get it in. We get the win. Let's get it in. Sunshine, screw face, dynamic palette, styling. Get your fresh folks, spinners and your women's out. Get your linens and your spinners and your swimmers out. Loud spirit present in a human uniform. Sweet, use your horn. Clear level, peak service, break traffic jam. Super rare, super mad, classic ram. Hey, love, say your grace. Take a taste, walk with me slow. Settle in, fly away. Share with you with a wise one, let me know. You can feel the heat, but don't sweat it though. Bright the eyes, went wide and tight. Let it go, people, shake. Light, dynamic palette. Style it. Let's get it in. Let's get it in. We get the win. Let's get it in. Let's get it in. Sunshine, school face. Sunshine, school face. School face. Zulu Natives, chapter 50. Round Zulu Natives, chapter 50. After 2 years of workshops and writing the rhymes, it's the return of Sami Squad and it's a sign of the time. Have to return, back, pay attention, listen and learn. That's all from the Lord, that's the title we earn. We decided, what? To show much more, for it's the core of mini hip hop. Jack Reyes is there for feeling under who and how what? The prophet, Sami Squad, back to rack shop, which is us. No need to say it no more. You're its major groups know it. We step through the door on the ground favorite. We keep them alive, but Sami Squad's in the souls, ears, heart, and eyes. Realize. We are one from hibernation. What? Too many victimized, so the current situation is why. Sami Squad represent two times. DJ Freeze, break it down now. We offside momentum, shady actions, clear the smug, go to better street, rap scenery. Lifestyle unknown to many, never in for these nickel and dime, honey. See, my mom's warning for the drama issues, hey. We influenced by these crime rulers, respecters, do for these old schoolers. Been doing this hard graph since Puma sneakers, been doing backspace. Yeah, I know we, Omar, for the DA, I'm known as T-Drox, Michael. See, the package be moving when we moving out when you move in. Begin senseless, smack your girl for the rumors she was spreading. Y'all should receive an award for backstabbing. You never with your people rapping, only on my streets hanging. So cathartic elements without a cap. Y'all trying to cause a promotion. Who made you king of the ocean? You better shrimp from your honor. Cause you went from having something to having nothing. Aight, check this. After making sure socially we're doing well, no need to worry, it's working dark space well. Is it the same for you as it feels for us? The current situation is creating a blood rush. Dutch form of hip-hop, what a rap exterior. Hard to see the other elements as inferior. Never forget the way we started out. We school yourself and school your new sprouts. Future of rap might kill hip-hop legends. Us, Sami Squad 24-7. Yeah. show. Як beats, як breaks. For my b-boys, my b-girls. For my b-boys, my b-girls. Are you ready to make some noise? Ow! Hit it. 1, 2, 1, 2, 3, What you gonna play now? 1, 2, 1, 2, 3, Bobby, I don't know, but whatever I play, One, two, three, Bobby, I don't know, but whatever I play, One, two, three. Зрела рифма, оу, яу. Мир свихнулся, похоже, зло в людях множится, заползает под кожу. Человек вида убожеского, даже набожностью не возьмешь его природу сложную. Не переделать стрелками часов, все сотрет циферблата. Новые точки нанесут на карты, исчезают города типа Агарты. Приходит в дом беда и не одна, не каркай, ладно? Давай обойдем дерьмо, его и так полно. Если я начну выкладывать слово за словом, ты получишь 50 альбомов на одной волне. Про то, что мне не по душе, зови меня сумасшедшим, бешеный читака, буяка. Выхожу в дверь на чердак, ай-яй-яй, what the fuck, йоу. Mix master freak in a motherfucking building. Отпусти, мой ум, недобрая сила. Мысли съедают, доводят до могилы. Суицидом в детстве пахло рядом с духом молодым. Солдаты умирают один за другим. Армия нового поколения верит идолам поклонения. Меняют стихотворения на бабосы. Все просто, деньги заменяют радость и любовь во всем. Ты ведь не против баловаться жареным гусем. Костер в моем сердце не ценится любителями и хранителями записей. Власть упорядочила нищету и умертвила общество. Тучные дни, как гремучие змеи. Огни пожара, это божья кара. А как же те, что не веруют ни во что, кроме себя? Мысли роятся и валяются то там, то тут. Я их собираю, поднимаю, на полку складываю в дневник, потом пишу стих и строк. О как! Подорожник раном для путника. Рифмующий робот сутками не нуждается в подзарядке. Телефон вместо тетрадки. Стерлись кнопки от пальцев, буквы то пишутся, то стираются. Так письмена и получаются, в заметках сохраняются. Это только меня касается. Чистое откровение, без всяких надувательств, можно назвать помешательством. Дико и нелепо звучат маты старика по-молодецки. Настоящий поэт — это редкость. Цепкость и мертвая хватка. Вот почерк братки, что харкает сгустками крови. Живая история, молния бьет голову горло дерущим. Кто его знает, за кем тут будущее? Кто его знает, за кем тут будущее? Миксмастер фрик, хип-хоп сущий. Продиктуй мне рифму, настоятель жизни. Зацепи за шкуру грязную мысль и сделай чистой. Осознай свой путь, брат, сделай родных близкими. Часто мы приходим поклониться низко, но поздно, уже тогда капают слезы. Голыми руками сжимаешь розы, и шипы не колят. Ведь красота пленит и вырывает из тисков забвенья. Я не знаю, о чем писать следующее стихотворение. Это странное ощущение. Это странное ощущение. Это странное ощущение, когда я не знаю, о чем писать следующее стихотворение. Иногда приходится делать неприятные вещи. Иногда жизнь берет нас тесные клещи. Иногда приходится делать неприятные вещи. Иногда жизнь берет нас в тесные клещи. Все ваши правила хороши, но в них много ошибок. Я живчик, тычу знания, вхарю неврубастым. Фальшивым рэпером народ пластырь. Я пастырь среди хип-хоперов. Горячая башка, как топер. У двери топор, если вздумаешь чинить ссоры. Не в укор, мое знание для разъяснения. Ты учишь молодое поколение со слов от зов. Но что у тебя на сердце? Основа — это не Децл, олдскул — это не Тимати. Сколько неукротимых бешеных псов на улицах. Они тасуются, по углам жмутся. Но сунутся ли они блоком черного пса-призрака? Сколько из вас имеют признак рэп-трипера на устах? Я чувствую фальшь по запаху. махом ладони снимают с лица пыль дорог. Каждый думает, что он в рэпе бог. Но смог ли ты вникнуть в суть? Деньги не засунуть вместо идеи в концепцию альбома. Так или иначе, ты сначала даешь повод, чтобы тебя заметили. Встреть меня у реки Тигр или Евфрат. Спроси, откуда я, брат. На южном квартале дымели с бланты. Когда я вставал и падал, не спрашивай, какие у меня награды. Фантом чаще леса запутал, как леший. Я вроде уже здешний, как быть вежливым с бешеными. Прививка готова, подставляй жопу для укола. Столько крутых, да мало толку. Чей альбом ты положишь на полку? И вспомнишь лет через пять. Рэперы исчезают, опять 25. Всем дяди во лгу, я долблю им, что дело в знании. Какое ты миру оставишь послание? Да ты герой, но мир твой, как и другой, одинаковый. Знаков не расшифруешь без помощи знания. Как ни крути, не изменить повествование. Мольбы за нищих и падших духом услышат меня Всевышний. Ты всевидящий и всезнающий. Бриксон среди миров летающий. Настоящий хип-хоп. Don't stop the body rock. All city and black. Don't stop the body rock. All city and black. Don't stop the body rock. All city and black. Йоу, походу рэп сегодня это батл и бабло. Каждый готов вылить на тебя говно. Каждый готов обласкать тебе матом. Но где же уважение в хип-хопе? Нет его, ребята, так-то. Откуда берутся жуткие слова и такты? Один сморозил херню, подхватила толпа. Слава меркнет постепенно, ты в тени. Берегись, новые рэперы на твоем пути. Давай избавься от них, напиши свой грязный стих. Они убирают друг друга диссами и рифмами. Проходит время, забывают всех в прямом эфире. 3-4, уже новые имена в твоей квартире. На подхвате толпа, твои слова не остаются в памяти у поколений. Вот в чем проблема твоих стихотворений. Вечно живет настоящий лишь гений. Уважение тем, кто вовремя ушел из рэпа. Они как птица феникс восстают из пепла. Слепо жуют, как бургеры, все подряд. Уважение не купишь, брат, где твой гарант? Ты исчезнешь через год или два. Про тебя забудут раз и навсегда. Рэперы-байтеры загоняют в мегабайты свою значимость. Сами от себя тащатся, поцелуй зеркало и отними ящик короля. Сегодня ты миллионер, завтра ниже нуля. Имя не купишь, кто уважает твое имя? Ты любишь только себя, а как же другие? Делай деньги, делай, рэпер, деньги. Это твое дело, но получи уважение. Делай, делай деньги, рэпер. Смотри, не проиграй сражение. Я посторонний наблюдатель, из ниоткуда. Мистер никто, я прилетел с Нибиру на НЛО. Собираю информацию про индустриализацию. Рэперы проходят отбор, потом стерилизацию. Это индустрия, колонизация. Тебя программируют, эксплуатируют. Работа, дом, новый альбом, выполнил план. Смотри, не попади в капкан. В андеграунде тихо, и никто не парит мозг. Пишу, что хочу, и плевать, что любит народ. Плод моих фантазий, рассказы про разное. Случайные встречи и связи, праздники и прочее дерьмо серых дней. Я разукрашу мир акварелью. Мои птицы поют мне трели. Я их ловлю в садах и лесах. Мне все равно, в каких ты ходишь штанах. Из пепла в пепел, из праха в прах. На все воля Аллаха, моя жизнь в этих словах. Пацан, стой крепко на ногах. Ничего личного, просто бизнес. Будь готов ко всему, никаких кризисов. Держи высоту, иначе пойдешь ко дну. Твое дерьмо должно быть вкусным у них во рту. Меня не все поймут. Третий храм на обум единицы найдут. Когда придут к воротам Тори, я выслушаю их хип-хоп истории. И мы пожмем друг другу руки. Слова уважения — это не пустые звуки. Яу, уважайте друг друга. Яу, в хип-хопе давно уже нет уважения. Люди уважают только себя и свое отражение в зеркале. Яу, Mix Master Freak in a motherfucking build. Я еще вам не надоел, тогда почитаю еще немного. Яу. Это для тех, кто вовремя ушел из рапа. Кто не стал тянуть хребет за папой. Кто смог вынести дерьмо и выкинуть на запись честно. Посвящается реальным людям, только неизвестным. Они тени, их не знают, но они гип-хоп толкают. Эти люди не мешают рэпшир потребам. У них свой стиль, свои шедевры. Батли с кем хочешь, трахай, шлюх, нюхай. Это жизнь твоя, у каждого на плечах башка своя. Не парь мозги детям, что ты их супергерой. Помни, на тебя смотрят, так что будь собой. Вольных птиц ловят, и они щебечат по приказу. Перья поднимают сразу, типы по похожи на надутых индюков, типы не похожи на мужиков. Ладно, оставим модных перчиков, пусть лащатся и тащатся. Земля вращается, все бумерангом возвращается. Хип-хоп вернется на круги своя. Пока есть ты, пока есть я. Пока есть единство, мы одна семья. Нас меньше, но один воин стоит больше тысячи спущенных штанов и наркоманов. Мой сан, моя закалка. Женщины не только самки. Уважаю дам, тех, что с нами строят храм. Ваша крю идет по пути ровному с нами. Значит, будем тусить вместе, парень. Нас хотят разделить на классы. Даже в хип-хопе одна любовь, одна нация. Это моя утопия. Музыка качает, ты к биту приторчал. Ч-ч-ч. Значит, все круто, мучачу. Я начал, ты подхватывай, продолжай фристайл, детка. зови соседа и соседку, разбуди спальные кварталы. Хватит спать, пора вставать, время подвигать телом и немного потанцевать. Время подвигать телом и немного потанцевать. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для тела. Двигай телом, пока не обвели мелом. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для тела. Двигай телом, пока не обвели мелом. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для тела. Двигай телом, пока не обвели мелом. Словесный бокс, как зарядка для мозга. Лирики доза, знания мой козырь. Все серьезно, мы не играем в рэперов. Мы улиц ветер, он у нас в голове. Мы тени, что сползают по стене. Хип-хоп с нами везде, мы хип-хоп лопать не обязательно. Достаточно выслушать, ну ладно, уже так уже. Одну за маму, за папу, одну за Фриксона. Страница за страницей, пишу свои мысли. Быстро, быстро, страница за страницей. Пишу свои мысли, быстро, быстро. Don't stop the body rock, don't stop the body rock, oh city and black. Don't stop the body rock, oh city and black. Don't stop the body rock, don't stop the body rock, oh city and all black. Don't stop the body rock, oh city and all black. Don't stop the body rock, oh city and all black. To the hip, to the hop, to the hippie, hippie, hippie, hippie, hip, hip, hop. And you don't stop. To the hip, to the hop, to the hippie, hippie, hippie, hippie, hip, hip, hop. And you don't stop. Ради кого и ради чего? Скажи, миром управлять кто? Откуда в нас берется зло? Мы ненавидим из-за личных соображений и часто под впечатлением от увиденных драм. У нас на сердце много ран, построй в душе свой храм. Одумайся, харам. Неважно, какая религия или по фазе сдвиги. Просто верь и открой к чуду дверь. Политика — это хитрый зверь. Хочешь мундир — его примерь. До определенной ступеньки пробьешься, но дальше позволенного не проберешься. Всего один раз ошибешься, полетишь камнем вниз. Уцепись за мысль, как за карниз. Виси и дергайся, ох, и делай тяжелые вздохи. Людям правду подменили уже давным-давно. Вся история сфабрикованная кем-то кино. Я скажу проще, фуфло, дохлый номер обмануть себя. Ведь ты чувствуешь, где не нравится. Однако разве вы не видите, политики играются. Всем управляют корпорации, мозги промывают папарацци. Клац, клац, клац, какая разница, как будешь называться. Главное всегда человеком оставаться. Спаси другого ценой своей жизни. Жертва твоя трансформируется в призме. Все вокруг галлюцинации и декорации. Если я псих, то я как Нео из Матрицы. Я могу ошибаться, как Толемей в расчетах. Придет другой кто-то выше меня, да услышит мой зов земля. Обученные криминалу рэперы всего лишь дети. Но мы не будем собирать вокруг да около сплетни. Лучше с радушием их встретим. Абу Райхан Бируни собирал знания в разных уголках света. Мне не важно, каким человек цветом. Хип-хоп — наука — дело всей жизни. Я знаю свой потенциал. Перевод — это не оригинал. Так что учи язык. Люблю читать книги, хоть и фрик. Моя политика — будь мужиком, а не нытиком. Лучше быть сельским дровосеком, чем городским гомосеком. Пофиг, что ж грибу по сусекам. Zulu Nation — это не секта. Устал повторять, я точный, как громозека. Просил капель 300, а не 305. Мутные типы, хватит врать. Деловые штрихи, хватит фуфло толкать. Рэп — это поэзия, ты должен это понять. Ты должен это признать. Хип-хоп-культура, ты должен это признать, yeah. Раз, два, опять 25. Хип-хоп — это культура, ты должен признать. Опять 25, я не устану повторять. Хип-хоп — это культура, ты должен это признать. Mix Master Freak Show. Все будет хорошо. Все хип-хоп нации, нам нужно развитие, а не деградация. Такая считалочка, рассчиточка была от Mixmaster Freak. Дальше поехали, слушаем биты и брейки. Yo, Yak Native Zulu Chapter 50, you already know. YakDance.com. Log on. Yak Crew USA, YouTube. You already know. Ooh. As we wavy here, this the wavy Crockett edition, so you know what that means. Chapter 50. That all you unwavy creatures, you niggas fall back and stay off the surfboards, cause you're falling in the waters. Zulu Nation Chapter 50. for all the b-boys who still write the name in graffiti on the walls, suffering sprayers, Hall of Fame getters and backpackers, breakers and rappers about to check the scene making, lifestyle explaining, tax will be waiting, Montana cans will be making, fat burners and wild styles, don't forget to fill up the outlines like signs, to a road, graffiti will never be destroyed, it's like the beach, let's make a blockbuster that stands streets deep, you can call yourself an artist, a culture sparker, while we love the rhyme, they love the design and the colors of the rainbow, this art will never be gone, that's why they keep it strong by going out, blowing all night long, so if you got the gas, I got the master plan, no need for papers, forget your style haters, copy gas, we let it to copy, they be like gas, yeah, crossing your pieces, but their skills are sloppy, two times never, just keep it to yourself, we'll forget master bit, and demonstrate certain styles, and always run from the cops, buck wild, and never get caught, never forget your gas, or lose quantities of your stacks, yeah, of your stacks, we got spray cans, spray cans, spray, spray on, well they can, they represent, and forever play on, we got thick, Mickey, great, fat gap to stay on, ain't to give our kids future, so we pass the spray on, we got spray cats and spray cans, spray, spray on, well they can, they represent, and forever play on, we got fit, Mickey, great, fat gap to stay on, ain't to give our kids future, so we pass the spray on, when we in the mode, we're riding trains, guards regardless, wrecking insides and whole cars with passion heartless, do I do, you move alone, I move a crew, the great cats, stray cats, spray cats, that I knew, follow my lead, with old school wonders and tag rookies, and old warehouses, spraying while fucking crack cookies, after that run, well you're illegal as you are, leave the cans where you're at and sit your ass at a bar, your face of action, put your gear into running, leave a tackle on the move, market, that is stunning consideration, eventuality, not an option, simple, to roll the shore, state that assumption, spray all, spray over, that's the limit, that's the less, some argue, quality, quantity, praise like Ness, when it's a wall and it is big, take your chance, what's the outcome, when you see trains with one, grab your cans and then you add some, when you're done, and you're high, of the spray, then you dive high up, remain connected to the streets, let's get alive, we got spray gas and spray cans, spray and spray on, while they can, they represent, and forever play. We got fit, Mickey, quick, fat cat to stay on. Ain't to give our kids future, so we pass the spray on. We got spray cats and spray cans, spray and spray on. All they can to represent, and forever play on. I did go like simple and plain, it's primal and basic, Zulu arrangement, rockin' amazement, Flocko, radiant from heaven to pavement, if only it's a facelift, nothing to play with, spend time hating it, but that ain't changing it, God give it to me, nobody is taking it, therefore, moving on a basis, stimulus, standing in the twilight, I'm watching them get it in, the walls trembling in the air, simmering, she moving like more than the ears, elicited, won't now, test to your equilibrium, sonic wave booming all over your enemy, skin on skin, and skin on skin again. Put it on, get it off, get on, get it then. Ladies and gentlemen, this is a mistress. Cause the upper edge is synonym. Here it is, Boogeyman. Simmer down, simmer down, simmer down now. Simmer down now, simmer down now. Simmer down, quiet dog, quiet heart, my God. Jackson and the rocket don't stop. Brooklyn and the kitchen heat up the stovetop. Bang in the Empire State, they're navigating the way. Your preservation made the greatest hip hop. He cool dude, swagger, look terribly corny. He flows so petty, unsteady, it's boring. These dudes ain't dope, but they on it. They need to get off it. So whack is all you can call it. Therefore, moving on to death, the stimulus. Regardless, what's on the woods, and you represent a bulletin to all of your settlement. Tower to tenement, I'm old you for all of the element. The shimmer and the manager mayhem. I'm bright as the AM. Engine about to roll out the station. And blessed with the fresh day one. I got it today done. We all going back to the same one. It's cause the motivation I stay with. Remarkable flavors. It all better market of greatness. Oh, now the kid is the buck tan. Your girl is in love now. Your chunks go front and get shut down. Shut. Oh my god.